Глава 5. Ужбань. Жизнь, конечно, дорога. О чем разговор вообще? Мне ли об этом не знать сыну купчихи из самого стольного града Кьева? Жар, опаливший спину, заставил стиснуть зубы. Кажется, я немного просчитался, что все спят. Да, будет наука о том, что-то совсем расслабился. Не все же станут меня встречать, как та водяница. «Ну, что замерли?» Грубовато спросили сзади и ткнули в спину. Магута тоже замер. Следовательно, тоже оказался под прицелом неведомого оружия. Только в отличие от меня, явно чувствовал себя куда хуже. Толком и пошевелиться не мог. Я же медленно повернул голову. «Вы уж определитесь, стоять нам и не шевелиться, или наоборот», — любезно попросил, вглядываясь в закутанную с ног до головы в плащ невысокую фигуру. По голосу, кстати, не разберешь, кто наш пленитель. Чарами окутали неплохо, кажется, что искаженный голос мальчишки. Но знаю я такие штучки. Мальчишке может оказаться полвека и больше. Тут надо быть осторожным. «Хватит болтать!» — бросил пленитель. «Топайте вперед! Все мы про вас знаем. Ходите тут, все разнюхиваете, а потом ткачихи передаете». «Очень интересно», — подумал я. «Неужто среди своих тут предатели водятся?» Странно как-то. Что и могла пообещать ткачиха. Магута попытался зарычать, но тут же смолк, словно подавился собственным голосом. А мне ничего, спину больше не обжигало, а так согревало. Все же прогулка по ночному лесу, приключение еще то. Совсем не упаришься, скорее наоборот озябнешь. И можно было, конечно, спокойно отойти, отшвырнуть пленителя, но потом бы долго пришлось объяснять, кто мы такие. Да и после тумаков вряд ли будут говорить по душам, а так шли и шли, заблудились мы, вот. Поэтому, не упираясь, пошел вперед. Магута явно не одобрял такого расклада, но сопротивляться не мог. Интересно, какая ворожея чар таких понакладывала? Стоило только ступить на узкую дорожку между одноэтажными домами, как со всех сторон заголосили собаки. Да так, что захотелось окутать всю деревеньку покрывалом сна. Вот же дурные создания! Вы бы так от хозяйки сторожили. Уж мы вроде как зла не держим. В мгновение ока распахнулась ближайшая дверь, и на улицу выскочил худой, гибкий, что лозина человек, пониже меня на полголовы, седой весь, как лунь, в рубахе, будто сплетенной из серебряных нитей, и в темных штанах, в руках здоровенный посох, верхушка — огненно-белый кристалл, от которого в стороны расходится яркое сияние. Ух, какая вещица! Аж волжбой первородный повеяло. Ничего себе! Так и захотелось протянуть руку и приласкать кончиками пальцев магию, исходившую от кристалла. Мужчина нахмурился. Почуял что-то. Значит, сам колдун не слабый. Это хорошо. А сам-то в возрасте. Морщин вон сколько. Но серые глаза смотрят прямо и чуть настороженно. Да и не утратили проницательности. Следом за ним выскочили трое дюжих молодцев. Светловолосые, тоже сероглазые, похожие на него. Сыновья батьку одного не отпускают. И то правда. Добрый кулак чаром в деле умерщвления врага только помощник. «Кто вы такие?» — сурово спросил старик, а потом посмотрел на стоявшего позади. «Тайный знак дает», — еле слышно шепнул Магута. «Вон как глазищами сверкает». «Не шептаться там!» И волколака тут же пихнули в спину. Тот скрипнул зубами, но я дал знак, что не стоит сейчас встревать в спор. «Путники, издалека», — сказал я как можно вежливее. «Уж не серчайте, что разбудили, никак не собирались. Если бы не...» «Откуда именно?» — спросил старик. То и дело слышались скрипы и шепотки. Кто выглядывал в окно, силясь разглядеть происходящее, кто безбоязненно выходил на улицу. Кажется, тут путники не были особой диковинкой, или же их не боялись. «Из Киевограда», — ответил я, решив, что Межанск для многих местечко слишком подозрительное. Все же там больше нелюдей живет, чем людей. Поэтому не стоит нарываться, когда кто-то тычет тебе зачарованным копьем в спину. Может, и не копьем, конечно, но чутье подсказывает, что ничем другим это быть не может. Старик нахмурился. «И как тут оказались? И чем промышляете?» «Так...» Я покосился на товарища по беде. «Купцы мы с братом, возим разное, колесим по всей земле, денежку зарабатываем». Я постарался придать убедительности голосу и овечьей невинности взгляду. «Дядька Несебр, да все с ними ясно!» — воскликнул стоявший позади нас. Старик явно не спешил верить. Снова нахмурился, провел над нашими головами посохом. Ничего не случилось. Со вздохом Несебр посторонился и указал на дом. «Идем, потолкуем. Нечего стоять среди всей ужбани. Еще серп просвистит над головами, потом вот точно беды не оберемся». За нашими спинами тяжко вздохнули, а я мысленно улыбнулся. «Вот и чудно. Чтобы Кощееву силу опознать, когда тот ее старательно прячет, надо все же быть не человеком. Тут чародейские штучки останутся безучастны». Я приложил руку к груди и уважительно склонил голову, благодаря за приглашение. Магута повторил мой жест, а потом последовал за хозяином. Молодцы не спешили заходить, оставшись на улице с нашим пленителем. Стоило нам оказаться в небольшом коридорчике, как Несебр остановился, взмахнул посохом, вокруг все залило радужным светом, свитые энергетические сети попытались накрыть нас, чтобы не было соблазна воспользоваться магией. И если Магути и впрямь сделалось не слишком хорошо, то я посмотрел на колдуна с легким укором. Щекотка, да и только. Куда ж ты на Кощеева сына-то? Ой, то бишь купца заезжего с братом. То, что Магута на меня совершенно не похож, ни капли не смущало. Братья бывают не только родными. Несебр посмотрел на меня, вздохнул, потом покачал головой. Радужное сияние тут же скрутилось спиралью и словно впиталось в его ладонь. Помещение теперь освещали только несколько свечей на столе. Чистенько у него тут, уютненько. Не слишком богато, но коль сюда на переговоры водят всяких, то и ясно, что обстановка будет попроще. Очаг, лавки с наброшенными на них плетеными дорожками из белых нитей. На стенах полки с разным добром. Чашки, ложки, склянки, пузырьки. К потолочным балкам подвешены пучки серебристо-зеленой травы. Что интересно, стоило только оказаться у хозяйки, как куда ни глянь серебро, что у нее самой с чарами, что тут. Видать, чары такого цвета. Наверное, луна-серебряница тут балуется, кругом все взяла в свои руки. «Присаживайтесь», — сказал Несебр и указал на лавку. Что ж, вежлив, уже славно, хотя ведь силу мою учуял, а значит, не будет грубить. Посох у него, конечно, чудный, только вот я все равно его не испугаюсь. Могу-то что-то проворчал, но сел. Кажется, тут он возлагал на меня роль командующего. Ну, оно и правильно. В отличие от местных, знает, кто я таков. Несебр садиться не стал. Возникло ощущение, что ему так проще поддерживать чары и смотреть на нас. И хоть не особо люблю, когда хозяин нависает над гостем, но кто знает, какие у них тут обычаи. «Вы мне солгали», — мрачно возвестил Несебр. «Не ведаю, с какой целью, но пусть будет на вашей совести. Зла в вас нет. Оно есть во всех», — подумал я, — «просто в разных пропорциях». Будто почуяв мои мысли, Несебр только сверкнул глазами и уточнил. «Зла для ужбани». Мы с Магутой переглянулись. «Простите, уважаемый Несебр!» Осторожно начал я, надеясь, что все же обратился достаточно вежливо. «Для кого? Или же вы именуете так местность, в которую нас занесла нелегкая дорожка? Магута покосился на меня, но я не отводил взгляда от хозяина дома. Про себя рассказывать не с руки, хоть утаивать правду и не собираюсь, а вот побольше узнать о местности, куда нас занесло, необходимо. «Правильно мыслишь», — кивнул Несибр. «Ужбань — наша деревня. Все, что видит глаз у подножья горе-горы, находится под моим указом». «Так вы будете старостой?» — осторожно уточнил Магута. При этом смотрел так искренне и светло, что я сам чуть не поверил. «Ай да мастер!» Перевоплотился из клыкастого волколака в почтительного купчишку. «Прекрасно. Надо будет присмотреться к парню. Авось где-то пригодится такой талант». «Буду», — тяжело уронил Несибр. «Поэтому и хочу услышать правду, а то мои сыновья только ждут знака, чтобы выколотить ее из нас, если вдруг откажемся говорить сами», — невинно уточнил я. «Именно», — согласился Несибр. По его тонким губам скользнула улыбка. «Вижу, вы меня прекрасно понимаете». Магута сделал вид, что увлеченно рассматривает дорожку на лавке. «Ладно, значит, вести переговоры мне. Переживем». Я сплел пальцы, отголосок силы прошел легкой темной волной, окутал нас с Магутой. Глаза Несибра чуть расширились, но держал лицо он хорошо. Понял, что защищаться будем, так что лучше не соваться. «Правду, как она есть, мы, к сожалению, не скажем», — прямо сказал я. «Но в то же время и правда, никакого зла ни жителям Ужбани, ни вам лично причинять не собираемся. Наше единственное желание — выбраться отсюда, желательно целыми и невредимыми, и добраться до родных мест. Поэтому могу сказать, что оказались мы здесь чисто случайно. Сидели себе в харчевне, никого не трогали». Говорить, что харчевня находилась в умрунской деревне, разумеется, не стал. Кто его знает, как тут относятся к тем, кто перешагнул из жизни в царство мертвых. А тут влетели огромные волки на обычных волков, смахивающие только немного, и кинулись на всех. «Ага», — глубокомысленно подтвердил Магута. «Кое-как отбились, спасибо бравому хозяину харчевни. Почти не соврал я. Но стоило только выйти на порог, как накрыло мгла, и мы потерялись в пространстве. А чуть пришел в себя, оказался в серебряных покоях, в гостях у страшилища с женским телом. А я в лесу», — мрачно добавил Магута и поерзал на лавке. Допрос его явно раздражал, однако приходилось терпеть. «Страшилища?» — прищурился Несибр. «У него самого», — кивнул я. «Речи оно вело сладкие, обольщало всячески, только вот с такой связаться слепым надо быть, ну и очень глупым, разумеется. А потом оно отвлеклось, и я сбежал. Так в лесу и оказался. А там уж с братцем и встретились». Несибр нам верил, но не полностью. Задумчивость, отражавшаяся на лице старика, была какой-то отрешенной. «Страшилище, говоришь?» — как-то странно протянул он. «А...» Дверь вдруг распахнулась, и на пороге появился один из сыновей Несибра. «Отец, Зирьяну никак не угомоним, помоги!» Несибр только закатил глаза и произнес несколько слов, которых разобрать не удалось, но все они подозрительно смахивали на ругательство. «Вот принесло же вас!» — в сердцах воскликнул он, но тут спешно умолк, приняв суровый вид. А он не такой уж занудный, как пытается выглядеть, но это хорошо. Сухари годятся только для того, чтобы размачивать их в травяном отваре. «Я сейчас!» — сказал Несибр и поднялся. Потом выразительно посмотрел на нас обоих, словно давая понять, что руками тут лучше не трогать, а то мало ли. Я ответил самым невинным взглядом, какой только смог изобразить. Магута уже не пытался изображать из себя беззубого волчонка, а потому и смотрел угрюмо, но пока еще вполне миролюбиво. Стоило двери закрыться за Несибром, Меня тут же не сильно ткнули в бок. «Значит, братья?» — невозмутимо поинтересовался он. Только глаза вдруг странно пожелтели, наливаясь янтарем. Хотя, почему странно? Может, у него просто в роду именно так? Не все же волколаки спокойно могут сохранять человеческий облик и при этом не поддаваться звериным изменениям. «А мне надо было сказать, что я твоя дочка?» — невинно уточнил. Магута вздохнул, потом поморщился, видимо, от усталости и неопределенности ляпнул. Ничего, бывает. После общения с Лишкой я и не такое переживу. «Как думаешь, нам поверили?» — тихо спросил он, оглядывая помещение. «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Но в то же время не спешат проткнуть копьем, уже приятно». Я встал с лавки и подошел к окну. Вряд ли обзор будет приличный, но, может, хоть что-то увидим. Ага, точно. Кружком люди добрые окружили нашего пленителя, который вовсю размахивал руками и едва не топал ногами. Эко его прям разобрало. Что-то больно наши физиономии не понравились. А мы же хорошие, очень. Разве что немного не из мира живых. Ну так кому сейчас легко-то? «Что там интересного?» — спросил Магута и подошел ко мне. «Вон, гляди», — указал на представление. «Не удивлюсь, если требуют вздернуть нас на ближайшей сосне». Волколак прищурился. Мне даже показалось, что расслышал глухое рычание. «Тише, тише, не надо так нервничать. Все же еще рановато отсюда уходить. Надо подождать. Вдруг будет что-то интересное». А нам разузнать обо всем, ох, как надо. Наш пленитель резко развернулся и, кажется, собрался было уйти, но Несебр положил ему руку на плечо. Дверь вдруг снова открылась. Появился тот же парень, что звал до этого старосту. Внимательно посмотрел на нас, а потом кивком показал на выход. «Идите сюда!» Мы переглянулись. Осталось только пожать плечами. «Как у них тут негостеприимно!» Что поделать, видать, опять расспрашивать начнут. Но стоило только покинуть дом, как послышались голоса. «Говорю, не зря они перед жатвой пришли!» «Зирьяна, перестань!» Пленитель, услышав наши шаги, обернулся. Да так резко, что капюшон слетел. Вспыхнула пламенем рыжая змея косы, выбившиеся пряди скрыли лицо. Но тут же белая изящная рука нетерпеливо отбросила их назад. На меня гневно взирали янтарные глаза. Еще бы чуть-чуть и карими можно было бы назвать, но так янтарь. Густой, темный, волнующий. Медные дуги бровей, высокий лоб, аккуратный курносый носик, полные соблазнительные губы. Хороша девица. Только ж чего злая такая? Вон как на меня смотрит. Аж прожгла бы дыру в груди, а потом дождалась бы, пока сгорю полностью и стану кучкой пепла, а там и развеять дело нехитрое. Магута рядом присвистнул. Зирьяна тут же метнула на него такой же ненавидящий взгляд, но волколак только улыбнулся. При этом настолько обаятельно, что девица нахмурилась и невольно сделала шаг назад, врезавшись спиной стоявшего позади Несебра. «Успокойся ты, кому говорю?» — мрачно велел он. «Правду сказали. И Кирея твоего тронуть не могли. Ушел же еще давно, сама знаешь». Так, это интереснее уже. Девица ярится на всех, мстя за какого-то Кирея. Поди, жених был, учитывая, что тут мужчин некая прелестница из горы забирает к себе. Она посчитала посланцами ткачихи. Как прекрасно. «Те, что прежде приходили», низким бархатным голосом, освобожденным от чар, проговорила Зирьяна. «Тоже правду говорили, а потом доставали ножи и шли убивать спящих». «Ножей у нас нет», — буркнул Магута. «Ого, как на нее-то смотрит! Друг мой волчий, будь осторожней, такая сама ухватит нож, а потом будет похваляться новой волчьей шкурой в доме. В хозяйстве-то оно все пригодится». Я сложил руки на груди и посмотрел на девицу. «Так, только не хмыкать, а то сейчас опять набычится. И надо постараться проникновеннее да поискреннее. Но эти скоморожьи пляски уже пора прекращать». «Уважаемая Зирьяна», — начал я, и все неожиданно притихли. Уж простите, что без отчества, но как-то не успели познакомиться. Если вас интересует, злоумышленники мы или нет, то скажу прямо, нет. Мы действительно заблудившиеся путники. И поверьте, с куда большим удовольствием сидели бы сейчас дома и пили чай с баранками, нежели стояли бы среди ночи тут и повторяли который раз, что не имеем никаких злых намерений. А если и имеем, то не к вам, да и не ваше дело, мягко говоря. Зирьяна прищурилась, но молчала, словно желая услышать, что я скажу дальше. Могу, ты и вовсе мудро не влезал. Но, — продолжил я, — если все же ваша уверенность совершенна, то прошу, не стесняйтесь, задайте прямо вопрос, я отвечу, дабы развеять сомнения. «Стесняйтесь?» — хрипло повторила она, явно мечтая дикой кошкой разодрать лицо. «Вот и я так думаю», — кивнул ей. «Копьем тыкать в нас у вас вышло вполне браво, так неужто спросить неловко?» Янтарные глаза вспыхнули ярким пламенем. «Так-так, наверное, колдовка какая. У простой девушки так сверкать не будет. Возможно, и почуяла, что мы не просто люди, но это еще доказать надо». «Зирьяна, прекрати!» — тихо сказал Несибр, положив ей руки на плечи. «Или ты хочешь нарушить закон?» Она нахмурилась, закусила губу. Я не поменял позы, продолжая глядеть прямо на нее. Интересно, что за закон такой? Может, тут какое проклятие на ужбань накинуто, кроме жаркой любви ткачихи? С этим бы неплохо тоже разобраться, а то какая-то неполная картина тогда получается. Но Зирьяне было видно, что закон ей, мягко говоря, до мечты. Все же мы с Могутой ей совершенно не нравились. Она дернула плечом, сбрасывая руку старейшины. «Хорошо!» — еле слышно буркнула. «Но вдруг что потом? Сами разбирайтесь и меня не зовите!» С этими словами она змеей выскользнула из круга людей, только рыжим всполохом промелькнула рыжая коса. Дальше уже было не так интересно. Несибр махнул рукой и распустил людей, нас же забрал с собой. Дом у старейшины был больше, чем показалось сразу. Впрочем, сейчас куда больше хотелось спать, чем осматривать его хоромы. Нам выделили вполне годную комнатку со столом и широкими лавками, застеленными шерстяными одеялами. Квадратное окно в стене, через которое падал лунный свет. Явно, чтобы переночевать, не больше. Но нам больше и не надо было. Сердобольная жена Несибра, пышная Тарина, накормила нас изумительной кашей с мясом и подливкой. И еще посетовала, что мы такие тощие. Могу-то тихонько шепнул, что мясо можно было бы и без каши. На что получил от меня тычок в бок и совет есть, что дают. Несибр вкратце обрисовал сложившуюся в Ужбане ситуацию. Впрочем, ничего особо нового я не узнал. Ткачиха прочно обосновалась на горе. Чтобы жить безбедно, ей нужны жизни молодых мужчин. Вот она периодически берет лунный серп и выходит на жатву. Правда, порой ей охота поиграть, и когда прекрасная и юная, она спускается на землю и очаровывает всех, кто попадется ей на пути. Потом уводит за собой, и уж никто никогда не видит ушедших. У Зирьяны, оказалось, ткачиха увела старшего брата, потому девчонка так и кидается на всех. При этом на мой вопрос, почему так отреагировала на мужчин, ведь ткачиха-то женщина, Несибр только вздохнул, да и сказал, что все равно все ждут, когда вернутся их мужья и сыновья, но все никак, только расслабляться нельзя, никто не знает, что удумает ткачиха в следующий раз. У двери Несибр остановился, словно хотел еще что-то спросить, но потом махнул рукой. «Спите спокойно. Пусть сны ваши будут добрыми. Утром уже поговорим, а то я уже и сам стал забывать слова на подходе». Перемолвившись несколькими словами с Могутой, мы тоже легли. Он оказался весь день бегал по Межанску, устраивая младшую сестренку на житье. Она у него из леса, совсем неприученная. Все бы так и жила одиноко, но Могута рассудил иначе. Все же Межанск не последний городок, а потому и полезному тут научат, и друзей знакомых заведет, и работу отыщет, а может, и жениха присмотрит. Я слушал молча. Жена — волколак, еще то удовольствие. Но некоторые любят попикантнее. Поэтому, чего уж тут умничать, каждый выбирает то, что ему по душе. Тут же пришли мысли о Девислове, которому придется искать свою невесту. Я поморщился. Дурацкий, конечно, способ. И брата жалко. Мало того, что отдуваться за обоих, так еще и неизвестно с кем. Ну да ладно. У меня, если что, ледник всегда готов. Да и инструмент имеется. А от материала до опытов никогда не откажусь. Знаете ли, не всегда есть время его искать. Так за размышлениями и сам не заметил, как уснул. Спал, как убитый, ничего не снилось. Но как же мало. Странный, монотонный звук, тоскливый такой, на одной ноте, не дал снова сомкнуть глаз. Я поморщился и прислушался. Откуда-то со двора, не в доме точно. Я нахмурился и повернулся на бок. Встретился со сверкнувшим волколачьей желтизной взглядом Магуты. Тот притаился, вцепившись пальцами в одеяло. О, вон даже когти выпустил. «Что это?» — одними губами спросил он. Я приложил палец к губам и осторожно приподнялся, чтобы выглянуть в окно. Что бы там ни было, лучше не делать резких движений. А звук мерзкий какой, будто кто песню смерти затянул. Только громче и громче становится, и кажется, что воздух пропитался напряжением и тревожным ожиданием. За окном царила ночь, только вот луна, окаянная, светит так ярко, так бело, что глазам больно смотреть. Висит на сине-черном полотне небо, почти касается вершин двурогой. А вершины какие-то странные. Серебрятся в лунных лучах, сливаются друг с дружкой полукруглым полумесяцем. Серебро вдруг стало кроваво-красным. Звук оборвался, словно лопнула струна. А потом поднялся дикий ветер и донесся пробирающий до костей мерзкий хохот. Окно затянуло серебристой мутью. Земля задрожала. Мы с Магутой слетели с лавок. В доме поднялся переполох. Донеслись крики. «Ткачиха! Ткачиха идет! Жатва!»